Если будет дежурить другая, мисс Придира, и спросит, почему у тебя оранжевая карточка, скажи ей, чтоб посмотрела на обороте. Я вписал разрешение над моей подписью. Спасибо, мам. Это здорово. Она улыбнулась, наклонила голову и быстро скользнула сухими губами по его щеке. Раз и все. Я рада, что тебе понравилось. Если вернусь не поздно, пойдем в колонию, попробуем жареных мидий и мороженое. А пирога тебе придется подождать до субботы. Раньше у меня не будет времени его испечь. А теперь надевай куртку и пошевеливайся, сынуля, в школу опоздаешь. Они спустились по лестнице и вместе вышли из двери. У тротуара стояло такси. Мужчина в поплиновой куртке наклонился к заднему окошку, расплачиваясь с водителем. Позади него стояли чемоданы и бумажные пакеты, которые с ручками. «Наверное, это тот, который снял комнату на третьем этаже», — сказала Лис, и ее губы собрались складками, будто кто-то потянул шнурок. Она стояла на верхней ступеньке крыльца, оглядывая узкую задницу мужчины. Она выпятилась на них, когда он нагнулся к водителю. «Мне не нравятся люди, которые перевозят свои вещи в бумажных пакетах. Для меня от вещей в бумажных пакетах пахнет трущобами». «Так у него же чемоданы есть», — сказал Бобби. Но, собственно, его мать могла бы и не заметить, и не намекать, что три чемоданчика нового жильца многого не стоили. Не из комплекта, и у всех такой вид, будто их кто-то в скверном настроении нападал сюда из Калифорнии. Бобби и его мама пошли по бетонной дорожке. Такси отъехало. Мужчина в поплиновой куртке обернулся. Для Бобби все люди распадались на три категории. Ребята, взрослые и старичье. Старичье — это были взрослые с седыми волосами. Новый жилец был из них. Лицо худое, усталое, не морщинистое, только вокруг поблекших голубых глаз, но все в глубоких складках. Седые волосы были тоненькими, как у младенца, с большими залысинами над лбом в желто-коричневых пятнах. Он был высокий и сутулился, совсем как Борис Карлов в ужастиках, которые по пятницам в 11:30 вечера показывали по телевизору. Под поплиновой курткой был дешевый рабочий костюм, вроде бы великоватый для него, а на ногах стоптанные ботинки из цветной кожи. «Привет, соседи», — сказал он и улыбнулся, словно бы с трудом. «Зовусь я Теодор Броттинген. Думаю, пожить тут». Он протянул руку матери Бобби, и она чуть к ней прикоснулась. «Я Элизабет Гарфилд, а это мой сын Роберт. Вы извините нас, мистер Броттинген». «Броттинген, мэм. Но я буду счастлив, если вы и ваш сынок станете называть меня Тед. Да-да». «Но Роберт опаздывает в школу, а я опаздываю на работу. Приятно было познакомиться, мистер Броттинген. Поторопись, Бобби. Время бежит». Она зашагала вниз по улице к центру, а Бобби направился вверх по улице и заметно медленнее к Харвичской средней школе на Эш-Аравиню. Пройдя по этому пути 3-4 шага, он остановился и посмотрел назад. Он чувствовал, что его мама была груба с мистером Броттингеном, что она сдавалась. А в маленьком кружке его друзей не было хуже порока. Кэрол не терпел задавак, и Сал Джон тоже. Мистер Броттинген уж, наверное, прошел половину бетонной дорожки, но если нет, то Бобби захотелось ему улыбнуться. Пусть знает, что, по крайней мере, один член семьи Гарфилдов не сдается. Его мама тоже остановилась и тоже оглянулась. Не потому, что ей захотелось еще раз взглянуть на мистера Броттингена. Это Бобби в голову не пришло. Нет, она оглянулась на своего сына. Она ведь знала, что она обернется еще до того, как он решил это сделать. И в эту секунду какая-то тень легла на его обычно солнечную натуру. Она иногда говорила, что скорее в июле снег пойдет, чем Бобби удастся ее провести. И он полагал, что так оно и есть. Да и вообще, сколько вам должно быть лет, прежде чем вы сумеете провести свою мать? 20? 30? Или, может, вам придется подождать, пока она не состарится, или он немножко помутится в голове? Мистер Броттинген даже еще не свернул на дорожку. Он стоял у края тротуара. В каждой руке он держал по чемоданчику, третий сжимал под мышкой. Три бумажных пакета он уже перенес на траву у дома номер 149 по Броуд-стрит и сутулился под их тяжестью даже сильнее, чем раньше. Он стоял прямо между ними, будто столб какой-то.